Недвижные очи, безумные очи! Зачем вы средь дня и в часы полуночи так жадно вперяетесь вдаль? Уже ли вы в том потонули минувшим, давно и мгновенно пред вами мелькнувшим, которого сердцу так жаль? Не высмотреть вам, чего нет и что было, что сердце, тоскуя, в себе схоронило на самое темное дно. Не вам допросить у случайности жадной, куда она скрыла рукой беспощадной, что было так щедро дано. 1846 год.